Три француза дали шпоры своим лошадям и помчались галопом по направлению к холму. А негры, которые там находились, имели самый жалкий вид. Их было человек 100, в том числе женщины и дети, исхудалые, изможденные, кожа до кости. Они все казались больными какой-то страшной и странной болезнью. Увидев европейцев, они стали испускать крики радости. Быстро образовав круг, они простерлись на земле и стали подносить руки ко рту и к животу, то есть делали тот выразительный жест, который во всех странах мира означает «я голоден». «Ах, бедняги!» — воскликнул Альбер, на которого зрелище произвело тяжкое впечатление. «Да они чуть живы, они умирают!» «Еще бы!» — подтвердил Александр. «Вот теперь-то и надо взяться за охоту и дать им возможность пообедать, пока не поздно. Я только боюсь, дичи здесь мало. Что за несчастная страна? Земля растрескалась, родники иссякли». Один из этих несчастных знал несколько слов по-английски. Дополняя их жестами, он объяснил, что все они являются последними из оставшихся в живых жителей некогда цветущей деревни. Между ними и их соседями возникла ссора. Обе стороны взялись за оружие. Была отчаянная борьба. Они оказались разбиты. Неприятель унес весь их урожай и сжег деревню. В довершение несчастья стоит засушливая погода. Никаких источников существования. Они скитаются по лесам в поисках корней, ягод, диких фруктов, черепах или насекомых. Из-под просохшего слоя земли они выковыривают лягушек, которые там прячутся до наступления дождей. Жалкое пропитание. Многие погибли от голода. Их стрелы и копья не годятся для охоты за крупным зверем, который водится неподалеку. К тому же враги расположились на берегу речки, как раз в том месте, куда приходят на водопой слоны и носороги, и где плещутся бегемоты. Они не могут найти хотя бы птичьего гнезда. Обычно они доставали неоперившихся птенцов и зажаривали их живыми, потому что окрепшие птенцы улетают далеко, и за ними невозможно охотиться, не имея ничего, кроме ноббери, суковатой палки, которую они бросают, правда, с большой ловкостью. Слова «слон», «носорог», «бегемот» пробудили в наших трех французах охотничью страсть. Свалить такое огромное толстокожее, совершить такой ловкий и смелый поступок, осуществить эту мечту всякого цивилизованного немврода и вместе с тем сделать доброе дело, вот вам двойной соблазн. И они даже не подумали ему сопротивляться. Немврод — легендарный царь Халдеи, страстный охотник, его имя стало нарицательным для обозначения охотников. Переводчик вызвался служить им проводником. Они согласились с понятной радостью и отправились немедленно, оставив черным слугам гладкоствольные охотничьи ружья и захватив крупнокалиберные карабины. После довольно трудного перехода, длившегося не меньше часа, они добрались до почти совершенно высохшей реки, куда обычно приходили на водопой крупные звери. Здесь кончается пустыня, и лес поднимается высокой зеленой стеной. Нечего и думать о том, чтобы пробраться в эти заросли верхом. Лошадей стреножили и оставили. Проводник советовал соблюдать абсолютную тишину. Скоро на водопой придут слоны. Они придут непременно. Видно сразу по свежим следам, что они сюда ходят. Охотники легли на землю за деревьями, зарядили карабины и стали ждать. Не успели они, однако, приготовиться, как издалека послышался шум, похожий на грохот приближающегося поезда. Сходство усилилось еще и благодаря размеренному покашливанию, напоминавшему пыхтение паровоза. Нетрудно было разобрать, что шум идет со стороны чаще из глубоких проломов, ведущих к реке. Альбер де Вильрош лежал ближе других. Он приподнялся на локтях и увидел в 50 метрах от себя огромного слона. Александр, расположившийся вправо от своего друга, вскоре увидел на полянке еще 8 слонов. Они шли гуськом. По их огромной величине, по могучим бивням, Александр узнал самцов. 9-й слон чуть поменьше замыкал шествие. Это была беззубая самка. Таких буры зовут карлкоп, голая голова. Смелые охотники зачарованы. Они любуются гигантами. Слоны шагают медленно и торжественно, сотрясая землю и ломая заросли с непреодолимой силой снаряда. Выйдя к спуску, ведущему к воде, они имели совершенно фантастический вид. Александр выжидал удобной минуты, чтобы выстрелить. Плотно прижавшись к земле, согнув локти под прямым углом и крепко держа карабин в руках, как в сошках, он прицелился в третьего слона, выбирая точку между ухом и глазом. Альбер, как человек более горячий, вспомнил поучительные слова доктора Ливингстона. «Пусть тот, кто собирается стрелять слонов, станет посреди железнодорожной колеи, пусть он слушает свисток и убежит не раньше, чем поезд будет в 2-3 шагах от него. Тогда он будет знать, позволяет ли ему его нервная система идти на слона». И в самом деле, нетрудно понять, как опасно тягаться с этим огромным животным, которое бегает, как лошадь в галопе, и не знает никаких препятствий. Этот гигант прорывается сквозь заросли, опрокидывает или ломает все, что ему попадается на пути, вырывает хоботом из земли или растаптывает ногой след, который имеет до 2 метров в окружности все, что может служить защитой его врагу, и ко всей этой грозной мощи присоединяет ужасный рев. Каталонец увидел, что все описания, которые он читал у знаменитых охотников, справедливы. Ни Левайян, ни Андерсон, ни Вальберг, ни Болдуин, ни Делегорг ничего не преувеличивают.